Глава 38. Первые три дня, пока черная отрава кокейнской похлебки выходила из организма, Шей чувствовала себя жутко плохо. Ее бросало то в жар, то в холод, рвало жидкой серой желчью еще до того, как она открывала глаза по утрам. Днем Трасселу в основном приходилось тащить ее на закорках через подлесок лесной чащи, подальше от дорог. Земля раскачивалась вокруг нее, словно она попала в океанский шторм. Иногда мир переворачивался, и она ползала по облакам, в ужасе глядя на разверстую под ней бездну. Она цеплялась за корни деревьев, плакала, а Трассел терпеливо успокаивал ее, заговаривая зубы. Никогда раньше она не боялась неба. К вечеру ее штаны покрывались прорехами, а из ее лодыжек и бедер Трассел вытаскивал пригоршни колючек. Лишь на четвертое утро буря в ее животе затихла. Предыдущим вечером ей впервые удалось удержать в себе съеденный ужин, и проснулась она под небом, вернувшимся на свое законное место. Лучи солнечного света пробили крышу их шалаша, но они напомнили ей клетку, поэтому она тихо оделась и вышла босиком в лес. Прошло несколько месяцев с тех пор, как ее никто не охранял, и она свободно расхаживала по лесу. На оголенных ветвях деревьев, похожих на жертву удара молнии, темнели клочковатые гнезда грачей. Между деревьями порхали воробьи, перелетая с ветки на ветку. Птицы-боги! Над головой не кружила дивана. Она слишком хорошо пряталась, опасаясь преследований. Она присела облегчиться под дубом. И в этом лесу, выглядевшем первобытно дремучим, сейчас слышалось лишь издаваемое ею тихое журчание. Она глубоко вдыхала ледяной воздух, пока грудь не начала болеть. К ее возвращению с прогулки Трассел уже проснулся. «Где мы сейчас?» — спросила она. Он сидел на стволе дерева, занимаясь починкой своих башмаков. «Наверное, где-то между Илли и Кембриджем. Дня 4 езды до Лондона, если бы у нас были лошади, и если бы мы рискнули довериться дорогам». Шей развернулась и пристально взглянула на него. «Мы не доверяем дорогам?» Она боялась спросить, почему они следуют таким путанным путем. Он убрал свою иглу. «Естественно. Джаггер ведь предполагает, что ты направишься в Лондон. И королевские курьеры тоже ищут тебя. Очевидно, в Лондоне полно слухов о том, что ты присоединилась к Камонерам, поэтому Елизавета пока пребывает в сомнениях. Занимаясь твоими поисками, мы постоянно прятались от стрижей. Нам приходится учитывать то, что любой встречный на дороге может жаждать заловить тебя в собственную клетку». Они направились в сторону от главной дороги, ныряя в кусты ежевики всякий раз, когда слышали дорожный шум. Это замедляло их продвижение, но догадки Трассела подтвердились. Примерно через час мимо них стремительно проскакали четверо камонеров с конскими хвостами в жилетах, а вскоре после них в другую сторону проехали три повозки с солдатами. В пути Трассел поведал ей много интересного, и именно так, отрывочно, на укромных лесных стоянках, Шей узнала историю своего похищения и побега. Он рассказал ей, как они следовали за слухами о выступлениях Кокейна. Днем наблюдали за поднимающимся на горизонте дымом и, наконец, увидели дивану. Алюэта клеила воздушных змеев и заготавливала огненные стрелы, пока тревожные новости о родителях не призвали ее домой. Трассел приходил в Кокейн на последние три выступления. Однажды он стоял совсем рядом с ней, на расстоянии вытянутой руки. Однако только в полдень, когда в лесу стояла тишь, а справа слышался обычный дорожный шум, Трассел наконец поведал ей о том, что она давно ждала. «В общем, бесподобный продал тебя». Он не стал ходить вокруг да около. Просто, переходя вброд ручей, не глядя на нее, прозаически пересказал основные подробности этой истории. «Он ведь исчез ненадолго в тот вечер в Кокейне. Нашел треклятого Джаггера и заключил с ним сделку». «Нет», — невольно вырвалось у нее. И хотя ей совсем не хотелось думать об этом, тошнотворные подозрения уже начали одолевать ее. Алюэта с самого начала начала что-то подозревать. Камонеры ведь точно знали, где нас ждать. И уже даже успели сколотить для тебя клетку. Шей вспомнила, как похитители спокойно ехали на своих лошадях, вспомнила запах табака и огненную стрелу, запущенную для них как путеводную звезду. Нет, он же не мог. Но сомнения уже глубоко запали в ее душу. Трассел, его же пырнули ножом. Ты уже отъехал, а я видела его рану. Он не повернулся, чтобы посмотреть на нее. Хлестнул палкой по веткам подлеска. Что ты видела, Шей? Только кровь. Полагаю, кровь ягненка. Коровья кровь слишком густая. Дерьмовый запах с металлическим привкусом и звук струившейся крови. Честно говоря, если бы он не инсценировал то ножевое ранение, я сомневаюсь, что мы заподозрили бы его. Но ты же понимаешь, что именно наш бесподобный должен быть в центре внимания. Что-то тогда все не давало покоя Алюэти. Пару дней спустя она заставила его раздеться, на его боку не было ни царапины. Эти слова доконали ее. Заставила раздеться, а не увидела раздетым. На следующий день, когда он отправился пополнять наши запасы, я обыскал его палатку и обнаружил в земле под подушкой те самые французские монеты. Золотые монеты. Этой суммы вполне хватило бы, чтобы купить ему настоящий титул в Лондоне. Дерьмовый запах с металлическим привкусом и табачный дым. Неспешный, ленивый отъезд похитителей. Его история звучала правдиво и невероятно одновременно. Нельзя же в Англии безнаказанно покупать и продавать людей. Это означало бы рабство, заметила она, хотя уже говоря это, сознавала наивную глупость такого замечания. Королевский ордер означал, что Эванс мог вербовать себе кого угодно, все в рамках закона. Королева владела Эвансом, а Эванс владел Шей. Она считалась даже не рабыней, а просто его собственностью, очередной записью в приходской книге наряду с декорациями, зданиями, мебелью и оружием. Все это необходимо для продолжения жизни театра. Те 10 фунтов, что Эванс потребовал у бесподобного, были в конце концов платой не за жалкие костюмы и наскучившие зрителям сценарии. Это была плата за нее. Она потянула Трассела за ремень, вынуждая остановиться. «Где он теперь?» «Говорят, в Лондоне. Мы выкладывали кучу этих монет около его палатки и не услышали, как он вернулся. А он просто удрал. Я погнался за ним, но ты же знаешь, что он лучше меня управляется с лошадью». Вдруг ей показалось важным выяснить один момент. «Сколько монет?» «Я не помню». Мимолетная, как взмах крыла, заминка. «Нет, помнишь. Сколько же я стоила?» «Сотню золотых монет и формулу греческого огня». Он опустился на колени и опустошил на траву свой кошелек. Монеты за монетой падали на холодную землю. Они ярко блестели на бурой осенней траве. Ее цена.